wasn't there. Said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died, and not me. We never lost control. The face to face of the man who sold the world. Глава 28. Безысходность брата передалась Евдокии. Она пришла в ужас и мгновенно восстала. «С чего ты решил, что ты маньяк?» – закричала она, нервно забегав по коридору. «Флакон? Полный крови? Ерунда! Что с того, что флакон? Да его кто угодно мог тебе подложить!» «Пенелопа и подложила», – подумала она и с убеждением заключила. «Маньяк-хитер и затейлив. Он в игрушки играет. Его творчество – зло, и зло его творчество. Внешнему я не верю, верю только тому, что внутри. А внутри у тебя нет маньяка. С каких своих ощущений ты маньяком себя посчитал? Что у тебя внутри? Только добро. Братик мой дорогой, ты же самый лучший на свете. Где они, доказательства? Сам подумай, ну какой ты маньяк? Ты святой!» Уговаривая задумчивого и застывшего столбом Бориса, Евдокия ни на секунду не оставляла его в покое. Она дергала его за руки, тормошила. Наконец он взорвался и закричал. «Черт возьми! Не трогай меня! Отойди! Не маячь перед глазами!» «Не маячь!» – машинально поправила Евдокия. «Да, не маячь!» – согласился Борис. «Лучше присядь и хорошенько меня послушай!» Евдокия присела на табурет, он же с жаром воскликнул. «Где доказательства, хочешь ты знать? Пожалуйста, есть доказательства. Я как никто вижу себя изнутри и могу с полной очевидностью сказать, я не такой, как все». «А какой?» – испуганно выдохнула Евдокия. «Я маньяк! Настоящий маньяк!» Евдокия снова вскочила и, заметавшись по комнате, начала причитать. «О, Господи! Как такое возможно? Мама моя дорогая! С чего вдруг мой брат маньяк?» «А с того!» – с ожесточенным напором воскликнул Борис. «Сама посуди, кто я такой?» «Кто ты такой?» «Я не лгу, не хитрю, не ворую, одеяло на себя не тяну и не завидую, и не возношусь над другими. Денег совсем не ценю, в долг не беру, но даю и назад никогда не требую. Я матом совсем не ругаюсь, о женщинах пошлости не говорю. Всех людей уважаю, благодарность имею. Добро ценю, верю в мужскую дружбу, верю в любовь, верю в высшую справедливость и в честность нашего государства. И при этом мне уже 26, а я почему-то не тряпкой. Мужчиной считаю себя, и все с этим согласны. Так кто я, по-твоему, если не полный маньяк?» Из перечисленного все было так. Борис нигде не сгустил и не преувеличил. Евдокия зашла в тупик. Жизненный опыт ей говорил, что, имея такие качества, выжить в России практически невозможно. Но Борис продолжал как-то жить, и порядочностью своей он брал иногда неприступные крепости. Правда, чаще сворачивал с прямого пути в закоулки, ведущие совсем не к вершинам. К оврагам бесславия и нищеты те закоулки вели. Имея образование, ум, таланты, энергии и чистую душу Бориса, должно бы пользу отечеству приносить, а не прозябать на задворках безделья. Назвать делом то, что доверило общество брату, Евдокия никак не могла и впервые оценила трагедию Боба. «Мама моя дорогая!» – ужаснулась она. «Бог дал ему столько силы, ума и таланта, что хватило бы на весь мир, но нигде это не пригодилось. И он, бедненький, все это понимает и как-то должен с этим мириться. точно не выдержал Боб. С ума он сошел!» Сделала вывод потрясенная Евдокия и закричала. «Надо срочно тебя лечить!» «Надо!» Согласился Борис и потащил сестру к выходу. «Куда мы идем?» Спросила она. «Сейчас узнаешь. Надеюсь, ты на машине?» «Да-да!» Кивая, ответила Евдокия, и по телу ее прошел мороз. «Не возражаешь, если я сяду за руль?» Спросил Боб, первым выскакивая из подъезда, хотя раньше он женщин всегда вперед себя пропускал. «Да-да, конечно, садись!» Ответила Евдокия, решив теперь всегда с ним соглашаться. Соглашаться, причем без лишних вопросов. «Вопросы могут его возбудить», – опасалась она. Хотя внешне казалось, возбуждать Боба больше и некуда, Евдокия считала, что резерв природа оставляет всегда. Именно поэтому она согласилась ехать в любом направлении. А потом согласилась покинуть машину и подняться в квартиру к покойной Ирине Латыниной. Когда они подошли к ее двери, Борис достал из кармана связку ключей и начал попеременно совать их один за другим в замок. Евдокии хотелось спросить, что ты делаешь? Но она промолчала. Борис ничего не объяснял, а лишь приговаривал. Сейчас, сейчас, сейчас все увидишь сама. Евдокия действительно вскоре увидела, как один из ключей послушно провернулся в замке и дверь открылась. Но против ее ожиданий Борис не вошел в квартиру Ирины. Закрыв снова дверь на ключ, он зло ухмыльнулся и подал команду. «За мной!» И потащил Евдокию в машину. На этот раз он зарулил в зеленый двор Майи. У двери ее опустевшей квартиры произошло то же самое. Борис достал связку ключей и, покопавшись, открыл и этот замок. «Видишь, что делается!» С чудовищным торжеством изрек он и опять потащил Евдокию в машину. Там он потряс перед ее носом связкой ключей и сообщил. «Здесь ключи от квартиры Евы и от вашей квартиры. Заметь, Ева мне ключ не давала. Сегодня я видел сон, очень странный. Не стану весь пересказывать, но был в нем один эпизод». Подумав, Борис усмехнулся. «Да нет, и эпизод не нужен тебе. Скажу результат. Проснувшись, я заподозрил неладное. Полез в карман, а там связка ключей. Что за ключи? Как попали в карман? Ничего не помню. Мелькнула догадка, решил проверить. Начал, конечно, с Евы. Позвонил на мобильный и, узнав, что Ева в консерватории, поехал к ней, открыл дверь и...» «Все как во сне, который ты видел», продолжила Евдокия. «Кровь на клавишах». Борис благодарно взглянул на сестру и сказал. «Одна ты с полуслова меня понимаешь. Да, так и было. Ночью я видел во сне, что пачкаю клавиши, а утром все подтвердилось». Евдокия схватилась за голову. «И флакон оказался в кармане». «Да, и связка ключей в другом. Теперь ты понимаешь, что со мной происходит? Теперь тебе ясно, почему я такой?» «Какой?» – растерянно прошептала Евдокия. «Правильный!» – горестно вздохнул Боб. «Порядочный до безобразия!» «Безобразие здесь ни при чем! Ты очень хороший!» «В том-то и дело! Даже если с лупой войти в мою жизнь, только порядок в ней и найдешь!» Она удивилась. «И чем это плохо?» Боб рассердился. «Да тем, что нормальный человек, если к нему присмотреться, выглядит неприглядно. В погоне за благом он унижается, воюет и лжет. А все почему? Потому что в стремлении себе угодить человек то попадает в рабство, то в разбойника превращается и все подряд хватает, а ему не дают. Вот тут-то он нападает и защищается тем, что под руку подвернется. Дубина, значит, дубиной. Соломина, значит, соломиной. А уж если в руке окажется нож, тут уж держись. У любого он все отнимет и присвоит себе. При условии, разумеется, что нет ножа у того любого». Евдокия озадаченно потрясла головой и робко спросила. «Боб, ты о чем? Что-то я не пойму». «Это я образно говорю. Объясняю, почему современный человек такой нехороший». «И почему?» «Потому что соблазнов много. Он хочет всего, и весь мир его враг». «Враг?» – удивленно воскликнула Евдокия. «Почему же обязательно враг?» Борис усмехнулся. «А кто он? Друг, что ли? Коли друг, так почему человеку сам все не отдаст? Почему буквально всего добиваться едва ли не зверски от мира нужно? Конечно, враг, подытожил Борис. Из этого следует, что человек постоянно в войне с этим миром, и все хорошее он поглубже прячет в себе, чтобы никто не воспользовался. В человеке добро и зло переплелись, он же себя разрывает. Плохое тянет наверх, а хорошее прячет в глубины души. Я же наоборот, плохое оставляю в себе, а хорошим наизнанку из какой-то неясной дурости выворачиваюсь. Выворачиваюсь! Евдокия всплеснула руками. И да выворачивался! Был бы ты, как все, не держал бы в себе плохого, почаще его выпускал бы, глядишь, и пронесло бы. А теперь зло до критической массы скопилось и начало вырываться из тебя по ночам, когда ты спишь и сам себе не хозяин. Борис подтвердил. Да, получается, что я потому и хороший, что разгружаюсь незримо. Двойную жизнь я, Дуняша, веду. Днем святой, а ночью из меня выбирается дьявол и режет людей. Своим он заключил. Это невыносимо! Мама моя дорогая! Заплакала Евдокия. Надо Ленечку вызывать! Борис схватил сестру за руки и горячечно зашептал. Нет, Леонида не надо! Не надо его, умоляю! Я справлюсь! Справлюсь сам! Вот увидишь, убивать больше не буду! Кровать я себя привяжу! Да тут же себя и отвяжешь! Оборвала его Евдокия. Не хотела тебе говорить, да только вижу, что и у меня не все ладно. Открою секрет, я хожу по ночам. Как? И ты? Ужаснулся Борис. Я уж несколько месяцев как по крышам брожу. Лунатизм со мной приключился. Вот видишь, симптомы новые появились, совсем одинаковые. У тебя лунатизм, у меня лунатизм. И болезнь у нас тоже одна. Неужели лунатизм – это продолжение нашей болезни? Евдокия кивнула. Именно. И если дело так дальше пойдет, то кто может мне гарантировать, что и я не схвачусь за нож? Видишь, опасность какая назрела. Нет, ты как хочешь, а я мужу должна рассказать. Раз так, хорошо, согласился Борис. Только дай мне несколько дней. С духом хочу собраться. Я не трус, но мне страшновато. Бояться не надо. Ленечка тебя не потащит в тюрьму. Он будет тебя лечить. Это да, но как я могу признаться? Я убивал людей. Женщин! Ты об этом подумала? Думаю. Нет, так сразу признаться я не могу. Дай мне время. Немного. День или два. Евдокия вознамерилась брату ответить отказом, но зазвонил мобильный. Прижав трубку к уху, она после паузы грустно вздохнула и сообщила. «Сам Господь дал тебе несколько дней». «Что случилось?» – удивился Борис. «Ленечка мне звонил. В командировку он уезжает. Просит срочно быть дома. Не стану же я рассказывать ему о тебе на ходу».